Руна Наутис. Наутис трех норн нетрудно опознать. Нас Наутис по-матерински учит, наставляет, умей претерпевать. Вся жизнь из ситуации Наутис и их преодоления. Чем больше в нас терпения, тем меньше сил мы тратим на разные преодоления. Как только человек родился и стал себя осознавать, с ним рядом Наутис идет по жизни, чтобы научить и закалить характер, чтоб сформировать. Сначала детские запреты, чтобы создать стереотипы. Затем социализация, ведь мы не дикари. Нас обкатывает цивилизация. Так кто-то терпит нелюбимую работу, она ж дает доход приличный. Терпим соседей, абсолютно нам несимпатичных. Стерпится, слюбится, это тоже Наутис. Вечное сопротивление, недолго и себя сломать. Не проще ли все это полюбить и отношение свое кардинально поменять? Всех больше мать-земля от нас людей претерпевает. Мы беспощадно эксплуатируем ее, засоряем, вырубаем, выжигаем. А она жизнь дает, растит и кормит, и красотою радует своей. Великая любовь, забота и терпение в ней. Терпением можно многого добиться. Покорись беде, и беда покорится. Жил змей, состарился и план придумал, как без труда питание добыть. План долгосрочным был и требовал терпения, чтобы лягушек свою пищу обхитрить. «Лягушки! Я пришел, чтобы катать вас на себе!» Громко змей тут сообщил. «Ква! Квак! Ты, змей, конечно, пошутил!» «Вчера я получил проклятие от некого брахмана. Я его сына укусил, теперь наказан, так что все тут без обмана. Брахман изрек, отныне вози лягушек на себе, для них старайся, и что дадут они тебе по милости своей, тем и питайся. Стал змей катать лягушек и их царя. Они в восторге были. И в первый день змей плавал виртуозно, используя все стили. Противно было змею, он собственную пищу ублажает, возит. Но это план. Надо войти в доверие. Он терпит и в доверие входит. На другой день стал ползать медленнее улитки он. Лягушкам не понравился такой незажигательный аттракцион. А змей в ответ: «От голода иссякли силы, их больше нет». Царь лягушачий говорит: «Послушай, дорогой, такого удовольствия меня ты не лишай. Ешь маленьких лягушек и здоровье поправляй». Все, план сработал. Терпение победило. Стал змей законно лягушек поедать, быстро восстанавливая силы. И постепенно, пока царя возил, он всех лягушек истребил. Когда все вкривь да вкось идет, и равновесие не можем отыскать, это сигнал, мы отклонились от пути опять. В неудовлетворенности, разладе польза есть. Мы это стали понимать и жадно начинаем перемен искать. Где, на каком пути мы находились, когда мы большей самореализации добились? И почему сейчас возникли сложности? Идет переоценка ценностей и собственных возможностей. Наутис, как принуждение, пробуждает страстное желание. И, сталкивая две стихии, ведет к преобразованию. В мистической традиции она огненный лук, огонь желаний порождает. И нас, людей, к желанным объектам устремляет. Когда огонь желаний в союзе с мудростью, он жизнь дает и созидает. Но в бесконтрольном состоянии все до пепла выжигает. С приходом неудач вся мудрость в том, чтобы причину распознать. А распознав, не мешкая, практическое решение принять. Если сейчас вы оказались в нищете эмоциональной, духовной или материальной, себя не разрушая негативом. Зовите юмор. В наут ситуации это похвально. И помните, что человек испытывает взлеты и падения то там, то тут, как прыгающий мячик, по которому рукою бьют, бьют, бьют. Руна Иса. Пришла Иса, как королева снежная коснулась ледяной рукой, и все уснуло и застыло, все обрело покой. Лед — пятая стихия, он самодостаточен и сдерживающий силой обладает. При этом лед — переходящая субстанция, об этом мы не забываем. Лед, застывая в объеме, увеличивается, расширяется, и все, что на пути ему мешает, сокрушается. Лед — женская стихия. Это инертная материя. Чтобы творить, ей надо зарядиться. А наделенная энергией в звездную пыль она способна превратиться. Огонь и лед — одновременно находятся во всем на свете. Процессы жизни так идут, в каком соотношении силы эти. Была вода, но от влияния внешних сил энергию вдруг потеряла и твердым телом, льдом, мгновенно стала. Потом растаял лед. Это другие силы начали влиять. Вода энергию восстановила и свойством жидкости стала обладать. А в жизни человека Иса — это замри и отомри, подвешенное состояние. Оно похоже на застывший водопад, в котором можно разглядеть к движению страстное желание. Ледник — это застывшее движение, как на пленке. Оно с каким-то тайным смыслом. Причем движение насыщено и сконцентрировано. Оно как бы зависло. Вот в жизни Состояние ИСА. Решение комиссии приемной. Ждет абитуриент. Или собравшийся в дорогу пережидает грозы внезапной, затянувшийся момент. Это похоже на: «Внимание! Ваш поезд опаздывает на неопределенный срок!» Время сейчас не действовать. Оно дано, чтоб тщательно обдумать что-то мог. В переживании чувств тоже ИСА. Вот человек в себе закрылся, что-то его тревожит. Он в думу погружен, она его гнетет и гложет. Жива, дословно умерла. Здесь безучастность, полная апатия. Чтоб растопить ИСА, нужна энергия для тонуса поднятия. И лед, как переходная субстанция, в воду перейдет, оттает сердце, и с водою все слезы и печали унесет. В искусстве состояние ИСА, как творческая остановка, довольно частый вид. Ведь музы, когда им вздумалось, тогда и нанесут визит. Вот краткий миг ИСА. Замер, как завороженный, впал в ступор. Здесь оцепенение, полнейшее отсутствие реакции, обездвиженность на какое-то внезапное явление. В игре мгновенное «замри» и «отомри» — это умение быстро реагировать. В реальности эти состояния лучше не форсировать. Жила Снегурочка, как первозданный лед чиста. Совсем не для любви была ее блистательная красота. Любовь нашла ее, и это пламя непокорное ворвалось в сердце огненною силой. И тут же ледяное сердце растопило. Огню даже железо начинает подчиняться. Как маленькая льдинка может огню сопротивляться? Снегурочка погибла. Без сердца невозможно жить. Можно очистить свое сердце, но новое нельзя взрастить. И если в заморозке сейчас вы пребываете, помедлите, повызревайте. Скоро вы растаете. руна Ера. Если Иса есть погружение в вещество, уход в себя и осмысление, то Ера – движение сквозь вещество и качественные изменения. Свершилась оттепель, и лед с огнем соединился. И сразу пульс работы мира нашего забился. И эту смену циклов, как закон, Ера выводит. Сама же Ера – причина изменений в равновесие. Противоположности она приводит. Еще один аспект в Ера можно раскрыть. Сбор урожая как расчистка места, чтобы новый заложить. В этом аспекте Ера с Хагалас перекликается. Но здесь заметить надо, что вместо разрушения Хагалас в ней изменения ожидаемые и очищение как награда. Ера в гармонии с природой и семена наших возможностей питает. Срок подходящий прорасти и всходы дать им позволяет. Ера пришла и по-хозяйски стала всем распоряжаться. Зима прошла, пора проснуться и за дело браться. Период Ера благоприятный, и надо действовать под ней. Поэтому не упуская шанса, работай веселей. Что сеешь, то и вырастет. А на осинке, как ни старайся, не родятся апельсинки. Где цветок, там и медок. Коль посеяна с лукошка, так и вырастет немножко. Есть басня о двуглавой птице. Две головы все время враждовали меж собой. И все усилия тратили на то, чтоб навредить одна другой. Каждая считала, что она достойней, красивей и умней. Другая же голова — ничтожество в сравнении с ней. Вот голова одна — нектар Амриту раздобыла и хвастаться перед другой стала. Теперь я стану, наконец, бессмертной, а ты питайся, чем попало. Вторая голова обиду не стерпела и все усилия приложила, чтобы отомстить. Старалась, что есть мочи. И вот удача, яд смогла добыть. Что, мерзкая, бессмертной стать хотела? А ну-ка, получай, сестрица. Яд проглотила. Но живот-то был один. От этого погибла птица. Кто сеет зло, тот сам же это зло получит. Зло — это сорняк. Сорняк всегда живучий. Вера — это многогранный труд, где постоянно все должно трудиться. И тело, и душа, и мозг, чтобы преобразиться. Поставил цель, увидел способ, теперь подпитывай свою идею. На полпути ее не брось. Если ты нес, но не донес, то значит, ничего ты не принес. Руна Эйвас. Эйвас. Как древо Игдрасиль, и ствол его таков, что связывает не только землю с небом, но и все 9 миров. Его корень в глубины подсознательного уходит, прорастает, а крона из вечного царства духа энергию извлекает. В обрядах посвящения кандидат обязан умереть, затем родиться вновь перед лицом богов. И у вас есть врата. Она меж Ера жизнью и Пер, что значит возрождение. Стать посвященным, пройти через Эйвас, а это мощной силы накопления, а также знания, необходимые достать, которым невозможно научиться, а можно только испытать. Вся непрерывность жизни заложена в Эйвас значении. А смерти нет, есть качественные изменения. Давайте на Кощея Бессмертного бросим взгляд мистический. Конечно, он бессмертный и неуничтожаемый фактически. Убили зайца — уткой стал, потом стал рыбой и до иголки наконец дошел. Смотрите, все стихии — земля, воздух, вода, огонь — Кощей прошел. Иголка, как железо, стихию огненную представляет. А сам Кощей лишь оболочки старые на новые меняет. Когда же, наконец, иголку ту ломают, круг первый завершен, и следующий круг Кощейка начинает. Да, это тело временно, как пена, поэтому-то так естественно всех оболочек перемена. Руна Перд. Перд чреву нас ободряет. Вот и возрождайся к себе, который настоящий, приближайся. Перд — ступень познания. Мы начинаем понимать, что все предопределено с момента нашего рождения и следует судьбу принять. Только родился человек и сразу же идет путем причин и следствий. Семья, место рождения, здоровье и способности — все это он получил в придачу, как наследство. Причины — это основания, что заставляют так или иначе поступать. Если родился человек в семье оленевода, он должен образ жизни оленевода принять. и это следствие его рождения. Затем приходит осознание и пробуждение. Осознавая, человек стремится разобраться, некую закономерность и порядок угадать. Зачем он здесь? И почему в краю суровом должен выживать? А может, эти суровые бескрайние просторы, где снежные бураны кружат, под стать его натуре вольной, а городская суета и теснота его задушат? Жила лягушка на болоте, сыто и мягко жила, как говорится. Но захотелось ей однажды в небо устремиться. Уговорила уток, прицепилась к прутику, летит, а люди рты пооткрывали. Да кто придумал это чудо? Такого сроду не видали. Ва! Это я! И тут же, по закону соответствия, опять в болото шмяк! Сиди на месте, в небо тебе рано, дает судьба ей знак. Когда на месте не сидится, в нас что-то просыпается, щекочет, щиплет, закипает даже, то знайте, это перт нас будоражит. Именно перт вести свой поиск начинает. Как? Человек идет вслепую или сознательно свою дорогу принимает.